Глава 22. Не существует доверия, которое никогда нельзя потерять, если не считать доверие по-настоящему преданной собаке. Конрад Лоренц, немецкий зоолог. Какой же я дурачок. А что же Финн? Он с блеском прошел все испытания. Я возвращался домой на работу в приподнятом состоянии. Я будто бы заново родился. И вместе со своим светящимся здоровьем и получившим новую лицензию на работу в полиции псом, мы были готовы показать все, на что способны. Нет, все же не совсем так. Нас никто сразу же не отпустил бы одних ходить по улицам и расследовать преступления. На несколько первых дней после вступления на службу мы должны были присоединиться к постоянно функционирующей группе для тренировки полицейских собак и позаниматься вместе с другими кинологами и их питомцами. Это было последнее из испытаний Финна, и оно требовалось, чтобы те, кто отвечает за непрерывную тренировку собак нашего подразделения, могли на месте убедиться в том, что мы находимся в хорошем состоянии. Наконец, нам позволили выйти на задание на улицу в сопровождении опытного кинолога и постепенно входить в рабочий режим. Это был один из тех дней за все время службы в полиции, который хочется отмечать. Я вступил на тот путь, о котором мечтал с того времени, как меня поразил кинолог из Скотфорда, и который являлся моей целью на протяжении всех 6 лет работы среди стражей правопорядка. Теперь мы с Финном стали одними из 1500 пар кинолог-собака. Мне доверили охранять спокойствие граждан, используя навыки хорошо натренированного, очень послушного животного. Я стал одним из тех, кто может лишь словом попросить своего напарника нанести тяжкие телесные повреждения преступнику. Это была и остается огромная ответственность. В течение 2 недель я выходил на работу вместе с Джо Дейвоном и его псом по кличке Босс, что стало дополнительной тренировкой для нас с Финном, значение которой невозможно переоценить. Нам повезло, что курс кинологов в Сурее включал тренировки в 5 различных средах. Но в основном мы занимались в рамках специально смоделированных ситуаций, а с работой в реальных условиях ничто не может сравниться. Кроме того, было невероятно полезно увидеть работу опытной полицейской собаки и почувствовать, что обычная рабочая смена может выжать из тебя все соки, если это выражение вообще можно к чему-то применить. Вскоре после возвращения из Сурея мне дали собственный грузовик для перевозки собак, однако поначалу я не мог пользоваться им в одиночку. Сперва мы вместе использовали грузовик Джо, потом он ездил со мной и Финном на моем, затем я ездил один, но Джо все время был поблизости, и, наконец, он связывался со мной только по рации или телефону. И вот мы остались одни. Пришло время слушать переговоры по рации и выезжать туда, где требовалось присутствие кинолога с собакой. Мы остались одни. Я и Финн против мира преступности. Работать кинологом очень приятно. Никто не может заставить тебя делать что-то независимо от того положения, которое занимает этот человек. В моих словах нет ни уважения к начальству. Я говорю чистую правду, потому что никто не знает свою собаку лучше, чем ее кинолог. Ты можешь ездить в любое место на территории, где работает твое подразделение, тренировать собаку, сколько вздумается, выезжать на столько вызовов для помощи другим, насколько ты можешь, чтобы показать себя как дисциплинированного, много работающего человека. А это очень важно, потому что твой успех во многом зависит лишь от тебя. Твоя собака приобретает большой опыт в своем деле, только если ты используешь каждую возможность, чтобы помочь напарнику раскрыть свой потенциал, а это происходит во время работы на улице. Да, нам потребовалось какое-то время, чтобы адаптироваться к такой жизни. Например, клянусь, что за первые несколько месяцев работы кинологом я не встретил ни одного знакомого полицейского, так как на всех вызовах, куда я выезжал, были незнакомые мне люди. Но скоро эти незнакомцы стали коллегами, а потом и друзьями. И уделяя должное внимание удивительным способностям Финна, я сделался лучшим кинологом, каким только мог быть. Когда я говорил, что мы падали на землю, это была не просто фигура речи. Мою работу можно во многом охарактеризовать словами «упал», «поднялся», «снова пошел вперед по следу». Для Финна, который очень сильно возбуждается, когда слышит, как трещит рация, или горят синие проблесковые маячки, это тоже вовсе не красное словцо. Драки в пабах, сборища хулиганов, нападения преступников, поиск угнанных автомобилей, погоня за убегающими подозреваемыми, поиск оставленных подозреваемыми улик, работа с людьми, которые незаконно проникли в чужие дома, погоня за такими людьми. И этот список можно продолжать. Уровень кинолога и его собаки определяется лишь сложностью работы, которую они выполнили в последний раз. Поэтому каждый из нас всегда хочет получить новое интересное задание. И к тому же после них появляются захватывающие истории, которые можно рассказывать коллегам, сидя за чашечкой кофе в 3 часа ночи. И, конечно, когда в кровь поступает адреналин, ты получаешь незабываемые ощущения. Этой работы все время хотелось еще и еще. И мы с Финном все время чему-то учились. Мне невероятно повезло, что я познакомился с двумя легендарными кинологами. Джо Девином, который работал с собаками по кличке Босс и Чарли, и Грэмом Эшби, его напарников звали Кейн и Хани. И Босс и Кейн имели репутацию невероятно работоспособных полицейских собак. Босс был тихим убийцей. С таким ни в коем случае нельзя вступать в конфликт. Он был знаменит своими невероятными навыками преследования, тем, что вступал в любую борьбу и выигрывал, задерживая огромное количество воров, а также удивительной способностью добиваться результата из ничего. У Кейна было прозвище, которое я, боюсь, не могу произнести, но итоговое количество задержанных им преступников поражало воображение. Не нужно и говорить о том, почему между Джо и Грэмом существовало жесткое соперничество. Все мы люди. Они каждый месяц ожесточенно боролись за первое место в рейтинге эффективности, смещая один другого, и они подсчитывали количество найденных людей, которых они всегда находили в тех условиях, когда последние надежды на это были потеряны. Потеряны ровно до тех пор, пока они не подключались к поиску. Я был очень рад получать наставления от этих людей, которые своим примером вдохновляли совершенствоваться. Я получил замечательный опыт, работая с этими людьми, которые вскоре отстранились от шефства надо мной. Это было незадолго до того, как мы с Финном начали свою собственную карьеру и сами стали ведущей парой в отделении. Но сказанное совсем не означает, что нами двигало лишь желание конкурировать. Мы добились такого результата в первую очередь потому, что делали ту работу, которую хотели делать, и прикладывали к этому всевозможные усилия. Это также объяснялось тем, что мы впитывали все те знания, которые передали нам Джо и Грэм, с невероятным волнением слушали их истории о том, как они доверяли собакам, а потом радовались, когда их питомцы делали поразительные вещи. Это было следствием того огня в глазах, который появлялся у них, когда они рассказывали о том, на что способны их собаки. Ощущение, что у кинологов поднимается адреналин, когда они ведут свое повествование, словно бы они делали все это еще и еще раз. Это было вызвано тем удивлением, которое возникало при прослушивании всей массы историй и страстью, сквозящей через каждый рассказ. Было очень приятно видеть, что даже если эта работа не оканчивалась арестом преступника, эти люди всегда находили в ней что-то полезное, что можно обсудить, что-то, из чего другие могли извлечь нужные уроки. Эти люди по-настоящему любили свое дело. Это было то, что я надеялся получить, поступая на эту работу. Это была мечта, наконец ставшая реальностью. Это было то лучшее, что выпало на мою долю, и даже еще лучшее.